Глава 13. Эстафета. Вольф дожил до довольно широкого пробуждения биологической науки после спячки, в которую ее загнали преформисты. Дело было не в том, что про Вольфа и эпигенез забыли, а в том, что до самого выхода перевода Меккеля в 1812 году труд Вольфа никто по-настоящему не продолжил. При жизни Вольф мог видеть энтузиазм новичков, с восторгом воспринимающих в качестве новости то, что самому Вольфу было ясно уже 30 лет назад. Но он не успел увидеть продолжателей, он не обрел в России настоящих учеников, у него не было школы. Хотя, конечно, необычные лекции Вольфа в Бреславле и Берлине принесли со временем плоды, трудно поддающиеся вычленению из потока последующих событий. В 1781 году очень громко и остро против преформизма выступил Блюменбах, 30-летний профессор, питомец Геттингенского университета. Начав с преформизма, который был школьной догмой в Германии того времени, Блюменбах понял, что, скажем, вопросы образования рас и их смешения никак не объяснить с позиции заранее готовых зачатков, и разразился памфлетом, не столь глубоким и новым по содержащимся в нем мыслям, сколь вызывающим и скандальным по тону. Он бил по всем слабым местам тогдашнего преформизма. Но когда потребовалось перейти к чему-то позитивному, Блюменбах в своем наброске эпигенеза тоже не смог обойтись без таинственного икса. На место существенной силы Вольфа, энтелехии Аристотеля, внутреннего принципа Гарвия, Блюменбах поставил некое образовательное стремление. И самое любопытное, с точки зрения истории науки, было не то, что Блюменбах доказывал недоказуемое. Ценность и естественность именно этого своего натурфилософского изобретения. А то, как он, подобно, впрочем, молодому Вольфу, лихо разделался с предшественниками, с их вариантами все того же икса, либо игнорируя классиков Вольфа, коего, конечно же, читал, даже не упомянул, либо высмеивая их иксы, не замечая, что тем самым высмеивает и свой. Хлесткий, но не глубокий памфлет Блюменбаха, на который потом ссылались и с которым спорили, прогремел и тем создал странную аберрацию, их, впрочем, немало в истории науки, будто с Блюменбаха и началось сокрушение шкатулочной теории, ее Блюменбах сравнил с верой в ведьм, и восстановление в правах эпигенеза. Из своего петербургского далека Вольф заметил и попытался поддержать новое настроение. Явно по его инициативе и программе Петербургская академия объявила в 1788 году конкурс, по сути, на тему продолжения дискуссии вокруг самого спорного момента вольфовского эпигенеза «существенной силы». Академия привлекла к конкурсу и Блюменбаха, заставив его публично признать на сей раз приоритет Вольфа и четко определить грани, где его воззрения сходятся, а где расходятся с воззрениями Вольфа. Некоторые историки науки подчеркивают в связи с этим научную скромность Вольфа. Он выпустил книгу, где обозначил на обложке имена соискателей премии, а себя поместившего в той же книге обширнейший комментарий, составивший половину объема и большую часть научной ценности книги, не обозначил, из-за чего опять-таки увеличивалось общее впечатление забытости Вольфа. Научная скромность — вещь относительная. Тот же Вольф не был слишком скромен, когда не спровергал великих современников-натуралистов или принижал значение предшественников. Скромность или недостаток ее у Вольфа прямо связывались с интересами его большого дела, как он их понимал, и безразличием к тому, как с точки зрения академических правил приличия будет воспринят образ его действий. В Петербурге Вольф был более заинтересован в том, чтобы вовлечь всех возможных последователей в процесс обсуждения и продолжения разработки самой идеи, чем в споре о приоритете или даже в продолжении полемики с вымирающими преформистами. Вокруг Вольфа в Санкт-Петербургской академии при поддержке ее многолетнего фактического лидера Леонарда Эйлера возникло некое силовое поле делового эпигенетического подхода к биологическому исследованию, к идее развития. В России преформизм тогда не был школьной догмой, максимум спорной гипотезой. И это оказало, видимо, немалое, еще не исследованное влияние на будущие поколения русских мыслителей и ученых, революционеров, например, на убежденного эпигенетика Радищева, который не мог не быть проповедником принципа всеобщего развития и был им, на декабристов Герцена. В это силовое поле попадали тяготеющие к России восточноевропейские и многие немецкие ученые, работавшие, как то в те годы часто бывало, то в России, то в Германии, то где-то посредине, в Прибалтике, в Восточной Пруссии. Неспроверженный усилиями Вольфа считал преформацию в 1781 году авторитетный чешский ученый Ян Прохаска, явно под влиянием своей поездки в Петербург в 1773 году, укрепился в своих эволюционных воззрениях на природу и историю энциклопедист Дени Дидро. Через год после смерти Вольфа в Галле, там, где он учился, начал выходить журнал «Архив физиологии», последовательно эпигенетически и все более уверенно антипреформистски. А еще в 1784 году идею развития взяли на вооружение те, на кого не принято было ссылаться в специальных научных трудах, но чье влияние, массовое воздействие на умы, превосходило любые научные работы. К идее развития обратились поистине великие в самых разных областях люди. Это Гёте, мыслящий художник, Герцен, Гердер, один из величайших зодчих мировой истории, Гоголь.